Глава 15. Они отправились в Приэльбрусье, в крошечный курортный городок, живущий лишь за счет туристов. Нина молчала всю дорогу, не произнесла ни звука, варилась в собственной непрекращающейся агонии. Герман решал неразрешимое. Как лишить причитающегося новоявленную наследницу? В воображении в ход шли любые средства. Суд, обман, подкуп должностных лиц, родственников. Марков никогда не слыл мягкотелым, готовым смириться с незавидной участью, ролью второго плана, которую отвел ему Дмитрий Глубокий. За свое он был готов сражаться с целым миром, не то что с сопливой наследницей. Герман готовился уничтожить любые следы, доказательства родства девчонки с Глубоким. Единственное, о чем не помышлял, — физическое устранение. Жалкие остатки человечности, крохи совести, теплившиеся под спудом помутненного разума, не позволяли. Сражаться оказалось не с кем. По указанному адресу никто из родных наследницы не проживал. Соседи, вздохнув, рассказали, что Марийка, мать Яры, умерла 2 года назад, а прабабушка переехала в соседнее село. Не смогла жить в осиротевшей квартире. Яру забрали в детский дом. Какой именно, никто не знал. Органы опеки не могли помочь. Информацию о подопечных посторонним людям без решения суда или звонка вышестоящего руководства не давали. Пришлось ехать в село, где в развалившемся семейном доме жила прабабушка наследницы, коротая время в холоде, среди гуляющего сквозняка и тряпья, годного только на растопку. Отстирать лохмотья, привести в божеский вид – было невозможно. «Забрали Яру, не оставили мне», — прошамкала старуха на вопрос Германа. «Старая я», — сказали. «Куда забрали? Адрес известен». Он старался быть терпеливым, не торопить то и дело сбивавшуюся старуху. Та путала имена, дни недели, не могла вспомнить, ела ли она сегодня и что именно. «Письма», — кивнула бабка. «Адрес на конверте пишет». Герман пробежал взглядом по бумажным доказательствам существования наследницы. Строчки, написанные детской рукой, сообщали. Живет девочка хорошо. Еда вкусная, воспитатели добрые, ребята сплошь хорошие. Все с ней дружат, никто не обижает. Адрес, как обещала старуха, был аккуратно выведен на каждом конверте. Герман покрутил листы, едва не сплюнув от досады за незнакомую девчонку, которую еще несколько часов назад собирался оставить без копейки отцовских денег. Кто отправил ребенка в приют за несколько тысяч километров от родного дома, друзей, бабушки? Здесь ей могли оказать поддержку сердобольные соседи, школьные подружки, учителя, создавая иллюзию нормального существования. А там... «Чего приходили-то?» — словно опомнилась старуха, когда Нина и Герман выходили в низкую дверь, перешагивая перекосившийся порог. «Вы на что живете?» — вдруг спросила Нина. «Социальные работники, что ли?» — с подозрением уточнила старуха. «Да», — уверенно кивнула Нина. «Пенсию получаете?» «Как же», — согласилась бабка. «Почтальонша каждый месяц 18-го числа приносит. Квартиру добрые люди посоветовали сдавать. Правда, жильцы добраться сюда не могут, расплатиться, а мне всего хватает». Она полезла под подушку, вытащила скомканные купюры. «Сосед в магазин ходит, потом деньги за продукты забирает. Хлеб покупает, яйца, картошки вчера принес, свеклу». «Сам берет, без отчета?» Нина посмотрела на мелкий номинал в руках старухи. «Это все, что осталось?» Мятые стольники, одна бумажная тысяча, рассыпанная мелочь. Не густо для 10 дней после пенсии. Нетрудно догадаться, старуху обманывали все, насколько хватало совести. По мелочевке сосед, по крупному квартиранты, живущие бесплатно в квартире курортного городка, а то и сдающие чужие метры в сезон. Кто проверит? В доме престарелых место освободилось. Нахмурившись, продолжила Нина. «Поедете?» «Говорили, нету мест», — растерялась старуха. «Документы собирать нужно. Куда мне? В город ехать надо. «Не доберусь, старая стала». «Мы все собрали через компьютер», — кивнула Нина. «У вас будет своя комната с телевизором, туалетом и ванной. Сиделка, круглосуточное наблюдение врачей, пятиразовое питание, торты по праздникам, фрукты ежедневно», — продолжала заманивать она, игнорируя удивление Германа. «Это где ж такие чудеса?» — уставилась старуха. «Президент указ издал», — важно кивнула Нина. «Согласны?» «Если президент...» — почтительно заморгала старая. «Поеду. Яре надо будет сообщить. Потеряет меня. Одна на всем белом свете останется». «Скажем», — согласилась Нина. Бабку отправили в частный пансионат-интернат полностью за счет Нины Глубокой. Герман, как ни силился, не мог понять поступка приемной матери. Впрочем, она всегда была добросердечной, отзывчивой, часто излишне мягкой. Все, что происходило в те дни, до сих пор было покрыто для Германа мороком. Юристы сделали свою работу, нашли ребенка на просторах огромной страны мгновенно, как по мановению волшебной палочки, связались с органами опеки, подготовили необходимые документы. Нина пожелала ехать в детский дом лично. Что она надеялась там увидеть, доказательства чего отыскать, ответы на какие вопросы найти? Директор детского дома в Центральной России встретила Маркова и Нину Глубокую во всеоружии, готовясь отстаивать интересы подопечной любой ценой. Нечасто ребенку, находящемуся под опекой государства, перепадает настолько огромный куш. За всю карьеру Кузьминой Ларисы Ивановны, похожей на старуху Шапокляк, выдался единственный случай, упускать который она не собиралась, как и остальные чиновники, планирующие погреть руки на свалившемся состоянии, равном не одному бюджету дотационного региона, в котором располагался детский дом. Герман видел слезящиеся от волнения глаза, потные лбы, сухие губы, трясущиеся ладошки чиновников, готовых запустить лапы в то, что он считал по праву своим. К тому времени, как находившаяся под опекой государства девчонка отпразднует совершеннолетие, на ее счетах останется ноль. Недвижимость будет пущена с молотка под любым благовидным предлогом. В какой-то момент соблазн пустить все на самотек был настолько высок, что Герман умудрился получить удовольствие от предвкушения, что неведомая наследница останется ни с чем. Именно с тем, с чем и должна остаться. Заслужила. Пусть и без вины, но все равно виновата. В разочаровании Нины, в ее потухших глазах, отчаянии, плескавшемся во взгляде, в злости Германа, в едва контролируемой агрессии. Он дал отмашку юридическому отделу, чтобы те делали свою работу. Посмотрел в глаза чиновничьей братии, едва не наложившей в штаны от свалившейся удачи, принял собственное поражение, мысленно плюнул в холеное лицо Дмитрия Глубокого, купил билеты домой и путевку на тропические острова Нине. Не прошло 40 дней со дня смерти мужа? Плевать. После того, через что пришлось пройти жене, он не стоил поминовения. Бог ему судья? Пусть Бог поминает. Живым живое. Мертвому участок на элитном кладбище и забвение. Впоследствии Марков не мог объяснить ни своих мыслей, ни поступков, ни желаний. Проблемы свалились неожиданно, откуда не ждали. До тех дней Герман почти не имел дел с журналистами. Изредка давал интервью, как один из перспективных молодых бизнесменов, а то и самый завидный жених страны, обращая последнее в шутку. Всегда это были 1000 раз проверенные издания, ценящие свою репутацию, не опускающиеся до сплетен, грязи, кричащих заголовков. Волна негатива, обрушившаяся на Нину Глубокую, была поистине чудовищной, аномальной, оглушающей. Как, черт возьми, из жертвы вдова превратилась в акулу, жаждущую крови младенца? Через сутки медиапространство гудело, как разворошенное осиное гнездо, обвиняя Нину во всех смертных грехах одновременно. Из каждого угла гремело: «Она должна забрать сироту себе, не отдавать ребенка кукушке. Нина Глубокая — ложь всей жизни!» Обсуждали озлобленно, со всех экранов, по всем каналам. Лента новостей пестрела такими подробностями, что холодела кровь. Нина из вдовы превратилась в исчадие ада, знавшая о сироте с момента ее появления на свет, скрывавшая информацию от мужа, святого человека, оставившего состояние родной крови, а не приемышу Маркову Герману и без того купающемуся в роскоши. «Они не оставят меня в покое», — рыдала Нина. «Не оставят. Что я сделала? За что? За что?» Первое «за что», ставшее лейтмотивом последующей жизни Нины. Сраное «за что», на которое Герман не знал ответа, не мог найти. «Я заберу эту девочку», — вдруг заявила Нина. «Заберу. Заткну всех». «Зачем?» — Герман уставился на мать. «Не могу больше. Не могу», — заметалась по комнате Нина. «Не могу». «Тебе не станет легче, понимаешь? Не станет». «Пусть», — упрямо мотала головой Нина. «Пусть». «Что ж, пусть. В конце концов, есть ли разница, где будет жить, воспитываться незнакомая ему девочка? Куда переводить причитающийся процент от прибыли? Кто и на что будет тратить наследство Глубокого?» Вдруг именно это нужно Нине? Герман ничего не понимал в детях, в женских чувствах. Он не верил в материнский инстинкт. Если бы этот пресловутый инстинкт существовал, его родная мать не глушила бы горькую, не позволяла бы сожителям воспитывать маленького сына, не умерла бы от ножа в пьяной разборке, крепко сжимая в руке стакан. Но Нина... Нина всегда была особенной. Вдруг девочка — спасение Нины. Именно эти мысли гонял Герман, когда снова ехал в детский дом. Вдруг... Их заставили пройти все круги ада, прежде чем суд дал решение на опеку Нине Глубокой. Самым сложным оказалось получить согласие самой Ярины. Ничего удивительного. На ребенка оказывали давление, пугали, увещевали, обещали всевозможные беды в случае согласия. Тогда-то Герман впервые увидел Ярину. Увидел и не понял, что это она, что в принципе перед ним человек женского пола. Впрочем, много ли он встречал до того дня 14-летних девочек? Бывшие одноклассницы не в счет. Почти 30-летний Герман не помнил, как они выглядели в нежном возрасте. В кабинет заглянул парнишка. Низкий, тощий, с неровной челкой, торчащими на затылке волосами, результат неудачной стрижки. Мальчишка топтался на пороге директорского кабинета, водил взглядом по потолку, стенам, пристально смотрел в окно, куда угодно. Главное, не на Шапокляк, Ларису Ивановну, и точно не на Нину с Германом. «Ярочка пришла», — проблеяла директор детского учреждения, голосом, от которого захотелось смачно сплюнуть. «Проходи. Ты понимаешь, зачем тебя позвали?» «Понимаю», — буркнул парнишка, вернее, девочка, Ярочка, Ярина. «Пообщайся с нашими гостями», — продолжила директриса, указав на стул напротив себя, чтобы не выпускать из поля зрения подопечную, не позволить той забыться на секунду. «Ярина, здравствуй», — выдавила Нина. Девчонка не повернула головы в сторону звука, лишь сжалась, посмотрела на Ларису Ивановну, перевела взгляд в стену. «Меня зовут Нина, а это Герман», — продолжила Нина, теряя голос при каждом звуке. Ман превратился в еле различимый шепот. Директриса победно посмотрела на посмевших покуситься на три полушки от наследства подопечной, мысленно прибранными ее заботливыми руками. «Мы можем поговорить наедине?» Герман уставился на Шапокляк, отчетливо понимая, не позволит. «Что ж, ей же хуже. Она хочет сравнять с землей богоугодное заведение, а свою карьеру пустить прахом? Он обеспечит и то, и другое. С превеликим, мать его, удовольствием». «Нет», — ожидаемо ответила крыса. «Что же?» Герман окинул взглядом директрису, наблюдая, как мурашки проступают на бледных худых предплечьях. «Хорошо». Он взял стул, одним движением поставил его между Ларисой Ивановной и Яриной, сел, отсекая зрительный контакт между ними. Девочка, вернее то, что считалось девочкой, распахнула глаза, нервно сглотнула, едва заметно расслабилась, будто до предела накачанный воздушный шар чуть сдули, оставив болтаться в воздухе, но уже без риска лопнуть от любого неосторожного движения. «Меня зовут Марков Герман», — представился он. «Я твой... А кто он? Как объяснить 14-летнему перепуганному созданию, кем он приходится? Когда-то находящийся под родственной опекой твоего потенциального попечителя Нины Глубокой? Сумасшедшая формулировка. Старший брат», — наконец нашелся он. «Логично. Нина воспитывала его как сына, собирается взять попечительство над ней. Кто они друг другу? Брат и сестра, все верно. Старший брат и младшая сестра». «Я знаю», — тихо ответила Ярина, быстро глянув за спину Германа. «Мы видели твою бабушку». Интуитивно, позвоночным столбом, Герман понял, о чем говорит с ребенком. О самом близком, родном человеке, который у нее остался. Она неважно себя чувствует, забывает дни, путает имена. «Это же пройдет? Вылечится?» – встрепенулась Ярина. «Боюсь, что нет». Он с сочувствием посмотрел на ребенка. «От старости невозможно вылечить». Герману хотелось притронуться к девочке, оказать простую поддержку человеческую перепуганному несчастному созданию, не понимающему, что на самом деле происходит. Остро вспомнился свой испуг в неполные 7 лет, когда он сжимался на кровати в центре больничной палаты среди чужих людей, изо всех силенок пытаясь показать, что ему совсем не страшно, совсем-совсем. Благо вовремя опомнился. Это посторонний ребенок. Недопустимо нарушать границы без внятного на то согласия. А девочка точно никакого согласия не давала. Не могла дать. Перед ней был посторонний взрослый человек. Мы перевезли ее в хороший дом престарелых. Ты знаешь, что такое дом престарелых? Детский дом для стариков. Верно. Это хороший детский дом. Рядом с твоей бабушкой круглосуточно находится сиделка. Ежедневно осматривает врач. Ей дают качественные лекарства, занимаются. У нее отдельная комната с выходом в красивый парк. При желании она может гулять, сажать цветы, овощи, ягоды. Правда? Встрепенулась девочка. «Правда», — подхватила Нина. «У меня есть фотографии пансионата». Она полезла в телефон искать фото. «Твоя бабушка сейчас живет в 50 километрах от нашего дома», — продолжил Герман. «Дома, где можешь жить ты, если дашь согласие». «Мне можно будет ездить к ней?» Господи, каким же огнем загорелись глазенки малышки. Если бы в тот момент Герман мог, он бы сразу отвез ее к бабушке. Бесчеловечная адская система, разлучающая самых близких людей, ломающая судьбы, веру, убивающая надежду. «Конечно, хоть каждые выходные. Водитель будет тебя отвозить. Ты можешь звонить ей ежедневно». «У бабушки нет телефона, она не умеет им пользоваться». «Сиделка ей поможет», — приободрил Герман. «Мы можем позвонить прямо сейчас. Сиделке», — включилась Нина. «У меня был телефон. Где же он? Был ведь, был. Вот!» «Бабушка!» – пискнула девочка в трубку. «Ты слышишь меня?» «Яра! Слышу, слышу, ягодка моя! Слышу, деточка! Дал Господь перед смертью услышать тебя, внученька. Теперь и помереть можно!» «Не умирай!» – скомандовала Ярина. «Я дам согласие! Меня заберут! Сразу приеду к тебе!» Через несколько дней состоялся суд. Ярина дала уверенное согласие. Герман, прежде чем привести младшую сестру в свой дом детства, завез ее к бабушке. Обещания детям нужно выполнять. Этому учил его Дмитрий Глубокий.